Глава 34. Утром я замерзла, а все потому, что жаркая рука, согревавшая меня ночью, исчезла вместе со своим владельцем. А ты думала, что он принесет тебе завтрак в постель, и пока ты его ешь, будет заглядывать по-щенячьи в твои глаза? Да, мое подсознание, как всегда, душка. Но нет, так я не думала. Но проснуться вместе хотелось бы все же. Даже если бы единственное, что сделал Мустафа утром, умчался заниматься своими правительственными делами. Региночка проснулась, девочка моя. В спальню бесцеремонно валилась Гузель. Это становится традицией. Как видишь, буркнула, не спеша поднимаясь. Вставай, моя хорошая. Сегодня целый день проведем вместе. Погуляем по саду, заглянем в библиотеку, посетим семинар по этикету. Женщина счастливо порхала по комнате, открывая портьеры, собирая посуду на поднос, поднимая сваленную на пол одежду. Ой, мое лицо невольно залилось краской при взгляде на остатки своего вчерашнего одеяния. Во дворце проходят семинары? Мозг, дабы избавиться от смущения, зацепился за слова Гузель. Да, на самом деле частенько, с тех пор, как у нас постоянно, гостят 9 невест повелителя. Специально для вас, если честно, и организованы. Но их мало посещают. Девушки, как правило, считают себя во всем самыми компетентными и подготовленными. Ну, этикет вроде как и мне известен. Вяло почесала руку под покрывалом. Желание активно двигаться так и не просыпалось. Но не нашего мира, победно сверкнула глазами женщина. Ладно, встаю. Я так понимаю, у меня особого выбора нет. Охая и ахая, как старушка, зашевелилась на кровати. Совершенно верно. Выбора у тебя нет. Мне лично повелителям дан приказ развлекать тебя целый день и не оставлять ни на секунду одну. Прекрасная перспектива. Мне и в дамскую комнату с ней ходить. Но вслух я сказала другое. А где Лейла и Лина? Замялась вдруг женщина. Они пока займутся работой на кухне. Не волнуйся, я справлюсь с их обязанностями. Да я не волнуюсь, интересуюсь просто. Села на стол принимать пищу. Это не связано случайно со вчерашним происшествием? Связано, подтвердила мои догадки Гузель, но поспешила уточнить, увидев мое меняющееся лицо. Нет-нет, девочки не виноваты в произошедшем, но повелитель все равно решил их отправить пока подальше от тебя. Ладно, односложно ответила я, вгрызаясь в хрустящий тост. А повелитель-то наш так заботится о тебе. Всего 2 дня вы с ним общаетесь, а печется, как ни о ком раньше, с улыбкой проговорила женщина, присаживаясь напротив меня и кладя подбородок себе на ладони. Да ты кушай, кушай, девочка. Сил-то, небось, вчера очень много потеряла. Что за намеки? Возмутилась и тут же закашлялась, подавившись хлебом. Может, это ты в сговоре с моими соперницами решила организовать несчастный случай за завтраком? Нет, да как ты могла такое подумать? Гузель сначала побледнела, потом покраснела, а в итоге и вовсе посерела. Тогда, пожалуйста, не позволяй себе такие недвусмысленные намеки. Уж извини, но я даже с подругами никогда не обсуждала свою интимную жизнь. Отчитала я женщину. Пусть мы с ней и нашли общий язык, и она мне в чем-то импонировала, но не люблю, когда фамильярничают. Вообще-то я имела в виду, что силы ты потеряла в бассейне. А, да. Но видишь, как я реагирую. Так что не надо. Не отступила я от своего. В конце концов, я могу в будущем стать официально ее госпожой. Ни к чему приучать к неформальному общению прислугу. И да, сегодня с утра я решила, что побороться за место под солнцем стоит. Доела в молчании. Потом переоделась в приготовленное платье и отправилась вместе с Гузель на выход. Если женщина и обиделась на мой выпад, вида не подала. Довольно скоро к ней вернулось приподнятое настроение, и она начала рассказывать мне обо всем подряд. От приобретения вон той антикварной вазы матерью Эмира до истории создания странной большой картины, висящей во внутреннем дворике и изображавшей гигантскую желтую каплю на белом фоне. По крайней мере, я увидела именно каплю, но художник настаивал на том, что это оказывается вселенная, в которую заключены все миры. Желтая, потому что мы научились передвигаться по ней, то есть немного познали ее, а белая вокруг — наше незнание того, что находится за пределами Вселенной, как бы намек на огромное белое пятно в современных данных об устройстве миров. «Очень философски», — заметила я, но никогда не любила современное искусство. «Понимаю тебя», — улыбнулась женщина на мои слова. «Повелителю она тоже не очень нравится, но так как это подарок одной из невест, пришлось повесить в почетном месте, где, правда, сам повелитель редко появляется». «А они всегда теперь будут с нами ходить?» — спросила я через некоторое время, указывая рукой назад. «Ты про стражников?» — я кивнула. «Да, всегда. Только не с нами, а с тобой». «Они тебе мешают?» «Нет, немного непривычно разве что. Да и внимание на нас больше обращают», — пожала плечами. «В любом случае, ничем не могу помочь. Приказ сама знаешь кого». «Ага, понятно». Далее мы с женщиной пошли гулять в сад. Было решено здесь пообедать, сидя на травке. И тогда-то я ощутила практическую пользу от двух праздно шатающихся позади мужчин. Они терпеливо таскали корзину с едой и пледы для нас, пока мы с Гузели осматривали сам сад, восторгались цветами, искали идеальное место для пикника. В общем, часа полтора они точно подрабатывали носильщиками. До сих пор никак не уложится в моей голове, что за забором одни пески, а здесь зеленая сочная трава. Поделилась я своими впечатлениями, грациозно развалившись на расстеленном пледе. «Понимаю», — усмехнулась женщина. «Я тебе более того скажу. Сколько лет я тружусь во дворце, а сама так до конца и не привыкла к кардинальной разнице этих двух соседних пейзажей. Хм, а в саду как будто и не так жарко, да? Мы же не пили ничего специального». «Все верно. Эта часть территории специально создана для прогулок и релакса. А какой может быть релакс, когда на тебя своим жарким воздухом дышит пустыня? Сама понимаешь». «Хорошо-то как. После утоления голода я улеглась на спину и смотрела ввысь, немного удивляясь тому, что небо над моей головой точно такое же, как и дома, на земле. И облака такие же, причудливо меняющие свою форму под воздействием ветра. Осознание такой простой похожести наших миров успокаивало меня и вселяло щемящую сердце надежду на то, что мои дочери смотрят на то же самое небо, что и я. Так мы словно находились ближе друг к другу». «А где родители Эмира?» — внезапно задала я вопрос. Замялась Гузели, прежде чем ответить, обернулась на стражников, сидящих на скамейке чуть поодаль. «Их нет». «О, так и подумала», — деликатно отозвалась я. «Отца повелителя не стало всего несколько лет назад», — продолжила женщина объяснение. «Ничего такого, всего лишь старость. Предыдущий эмир поздно обзавелся потомством, уже будучи в преклонном возрасте». «А как же их традиция обязательно жениться, выбирая супругу из 9 невест? Или оговорка про возраст вступления в брак добавлена лишь недавно?» Я перевернулась на бок и с интересом посмотрела на собеседницу. «Нет, традиция на то и традиция, что не меняется веками, в том числе и ее сопутствующие условия. Но так получилось, что в законном браке отцу нашего повелителя так и не удалось завести ребенка. Все думали, что его супруга бесплодна. Но предыдущий эмир не бросал женщину. Благородство превыше всего в их крови. Только после смерти жены он встретил мать Мустафы. Красивая женщина, яркая и горячая, словно огонь. Через 3 года она подарила повелителю сына, а еще через 2 года исчезла. и никто больше ее не видел. О, единственное, что смогла выдавить я. Да, понимающе закивала женщина. Все были в шоке. Отец Мустафы долго искал свою жену, но безрезультатно. Говорят, правда, что однажды они все же увиделись, но она лишь попросила не искать ее больше. Сказала, что ее миссия выполнена. У Биармии появился законный наследник, но ее саму не прельщает долгая жизнь в золотой клетке, а материнство и вовсе не ее стезя. Я напряженно сглотнула. Какая чудесная женщина! И не говори, не думала я, что существуют такие бессердечные матери. Горячо поддержала меня Гузель. И почему эмир до сих пор не послал меня ко всем земным чертям? Ведь он в курсе, что я недалеко ушла в материнстве от его собственной маман.